Окей. Грязные тусы и грязные сцены. Кто-то за чувства, кто-то за деньги. Кто-то по дружбе, а кто за проценты. Мы не в этой толпе, мэй, все потому, что мы делаем бенгер. Обычный пацан с алматинского центра. Я тот, кто я есть, не пытаюсь быть кем-то. Мне поровну хайп и дешевые тренды. Ты слушаешь Крида? Не, давай 50 цента. Я не опускаю руки, чтобы на концерте вы не опускали руки. Выходные — это мои будни, всегда одного, да я вас вижу, мои люди. Тут все демоны, богемы, сфера лицемеров. Мы простые парни, извините, где мои манеры? В детстве я смотрел, кто хочет стать миллионером. Да, и выбрал помощь зала, чтобы точно это сделать. Братка, как выглядит счастье, объясняю на пальцах. Снял камень с души, теперь он сияет перстнем на пальцах. Бит бьет будто Тайсон, как пусть по запястьям. И слава богу, на них браслеты не те, что носят в участке. У них в песнях лютый гейнстый щит. Я в жизни видел их, они дрыщит. Побереги свои стишки, я угорю над вами. Если их услышат наши старшики, не делал ими скандалом. Я не хотел такой славы. Ты так не хочешь поверить в это и скажешь, что так совпало. Ты видишь в людях лишь бренды, ты видишь в них конкурентов. Но мы лишь тратим все время и деньги на то, что любим и верим. Братка, новый день и трабл. Я летел и потом падал. Я кручусь не за зарплату, брату фарту, маме хату. Бабки сыпят с банкомата, как джекпот из аппарата. Но они нас не меняют, ведь все, что нам реально надо, это...